«Эти уроды еще живы?» – тихо спросил я. «Вайсмюллеров забрала местная стая», – ответил Сириус. «Они в своем праве. Из остальных трех детей двое оказались латентными оборотнями. Девушки из германской стаи выходили замуж за маглов и рвали связи с близкими, заявляя, что хотят жить другой жизнью. Поскольку они уже прошли через обряд братания со своим зверем, то и для них, и для маглов это было безопасно. А стая – не тюрьма, в ней никого не держат силой. Но почему немецкие оборотни не следили за судьбой своих?» – удивился я. Сириус пожал плечами. «Не знаю. В этой истории слишком много белых пятен, но теперь ею займется германский Аврорат. Римусу удалось договориться только о присутствии в немецкой стае на время расследования. То есть, сердито вопросил я, вы спалились. Местные оборотни вели свое расследование, мы с ними столкнулись буквально нос к носу», – проворчал Сири. «Нам удалось договориться. Ни нас, ни Мицера там официально не было. К тому же, у них там сейчас и без того огромный тайный скандал. Из-за детей?» – спросил я. «Из-за третьего ребенка, мальчика. Он был маглом, а сейчас будет оборотнем. И кто его?» «Завис я, один из немецких оборотней. Он обнаружил ребенка в подвале, умирающим, в таком состоянии, что, поверь, тебе лучше этого даже не представлять. Кто-то из визитеров гостеприимного дома Вайсмюллеров порезвился от души, а, с облегчением выдохнул я, вспомнив о целительных свойствах укуса оборотней для умирающих. Так волк его спасал. Да, теперь жизнь мальчика вне опасности. Но, сам понимаешь, вой в магическом сообществе Германии поднялся до небес. Ничего, главное, что ребенок жив, а немецкие оборотни отобьются. Тем более, что по законам магической Германии они не темные твари, а разумные существа, наделенные законными правами. Понятно, протянул я. Хорошо, что хоть кого-то удалось спасти. Но Сириус, скажи мне, ведь Вайсмюллеры – маглы. Вероника Вайсмюллер – стопроцентная магла, ответил Сириус. А вот Фридрих Вайсмюллер – сквиб. Оба знали о существовании магии и люто ее ненавидели. То, что к ним в лапы попался маленький маг, они восприняли, как дар небес. Они заставляли ребенка заниматься всякими непотребствами, а за каждое проявление магии жестоко наказывали. И он их по стенке не размазал стихийным выбросом. Поразился я. Эти твари умели запугивать детей, злобно ответил Сириус. Страх наказания заставлял его запирать магию в себе. К тому же, не забывай про ограничители. Магия копилась внутри мальчика, если бы мы его не спасли, это была бы катастрофа. А Мицер, он сопротивлялся, как мог. Три раза убегал, но его ловили и возвращали опекунам. И никого не удивляло, что больной ребенок с лейкемией удирает из дома опекунов. Никто не заинтересовался Вайсмюллерами. Ладно, Аврорату не интересна семейная пара из Маглы и Сквиба, но опека, социальные службы, полиция, наконец, они-то куда смотрели? Неужели Вайсмюллеры всем давали взятки? Хороший вопрос, Гарри, вздохнул Сириус. Тут наложилось друг на друга несколько разных факторов. Во-первых, Вайсмюллеры имели покровителя на самом верху. Во-вторых, они жили на отшибе, на бывшем хуторе, неподалеку от небольшого городка. Так что ближайшие соседи лишний раз туда не совались, живя по принципу. Они оплачивают свои счета и не мешают другим. Очень удобная позиция, знаешь ли. И в-третьих, они явно были в контакте с неким неизвестным нам магом. Ограничители на мальчике появлялись далеко не сразу. Первый был наложен в 2 года. Это я и сам понял, кивнул я. Там еще какие-то чары были, еле распутал. Цепь Кассандра, кивнул Сириус. Помнишь эту историю о троянской пророчице? Конечно, ответил я, ее проклял Аполлон, и с тех пор никто не верил ее пророчествам, хотя она всегда предсказывала правду. Заклинание цепь Кассандра имеет примерно такое же действие. Человек может говорить чистую правду, но ему никто не верит, более того, его воспринимают, как лгуна, даже если обстоятельства говорят об обратном. То есть бедный Мицар не молчал, но ему никто не верил. Ужаснулся я. Именно, кивнул Сириус. И, самое неприятное, я подозревал, что за всем этим стоит Дамблдор. А сейчас думаешь, что это не его рук дело? Удивился я. По-моему, тут его борода из-за каждого куста торчит. Торчит, согласился Сириус. Но у нас проблемы. Похоже, у нашего светлейшего в Европе есть могущественный союзник. И это не Гриндевальд, где бы он сейчас ни обретался. Почему? удивился я, потому, что цепь Кассандры может наложить только женщина. Удивительно, что тебе вообще удалось снять это заклятие, Гарви. Видимо, все дело в грани. За этот краткий миг я уже успел облиться потом и воздал хвалу своей универсальной отмазке. Слава Мерлину, грань. Тот, кто вернулся оттуда, может творить все, что угодно, и это никого не удивит. Но тогда, Сириус, спросил я, а ты не допускаешь, что это не женщина, что это некромант, как и я, побывавший за гранью? Сириус почесал затылок. Не подумал. Извини, жаль, а у меня уже целая теория появилась. К тому же, в Европе в настоящее время есть всего 5 практикующих некромантов, и они не участвуют в подобных играх. Ты можешь за это поручиться, или за то, что кто-то из них не взял себе ученика, а тот, скажем так, покинул учителя, не пройдя полный курс обучения. Вряд ли это стало достоянием широкой магической общественности, а недоученный некроман хуже не ученого. Сири задумчиво почесал в затылке. Ты прав, но тогда даже не представляю, с чего начинать. И в этот момент в комнате материализовался серебристый ворон и голосом Сивируса заявил. Сириус, ты уже разбудил Гарви. Мы тут вообще-то обедать собираемся, а ты пропал. Пошли скорее, хмыкнул Сириус. Есть хочу просто зверски. Кстати, как у тебя с немецким? Дядюшка Сигнус хочет, чтобы Мицар пообедал с нами. Может быть, когда мальчик убедится, что он в безопасности, будет лучше идти на контакт. С немецким у меня было нормально. Это в прошлой жизни я знал только их лебедихи Гитлер капут. А с подачи Вальпурги, попробуй не выучи. Может быть, вздохнул я. Но на вашем месте я пригласил бы психолога. Или даже психотерапевта. А, сообразил Сириус, целителя души. Хорошо, может быть, Гиппократ кого-нибудь посоветует. А пока, нам всем следует проявить терпение, Гарви. Думаю, что Мицара придется дольше приводить в порядок, чем Беренику и Маркуса Флинта. Боюсь, что да, согласился я. А сам подумал, что даже не представляю, как вести себя с ребенком, чья жизнь на протяжении последних лет была одним непрерывным насилием. Гарри прав. Мицар, звезда в созвездии Большой Медведицы, вторая от конца ручки ковша. Название происходит от арабского мизар, что значит пояс. Глава 137, в которой герой почти не появляется. Примерно в то время, когда я разговаривал с Сири, в одной из гостевых спален дома на Гримма, на широкой кровати, застеленной вышитым, мягким бельем, открыл глаза темноволосый кудрявый худенький мальчик. Синие глаза в растерянности разглядывали белоснежный лепной потолок. Мальчик сел и осторожно огляделся. Ему еще никогда не приходилось видеть такой роскошной обстановки. Тяжелые вышитые занавеси на окнах, красивые тисненные обои, наборный паркет, укрытый мягким узорчатым ковром, мебель светлого дерева, отполированного так, что была видна каждая прожилка и проступал неповторимый естественный рисунок. Мальчик осторожно опустил ноги с кровати на ковер. Ворс ковра был таким длинным, что маленькие узкие ступни утонули в нем. Что случилось? Как он оказался здесь? Что с ним будет? Мальчик сделал несколько шагов по ковру и оказался перед большим зеркалом в резной раме. Зеркало отразило его, и мальчик с удивлением понял, что выглядит гораздо лучше, чем думал раньше. Кто-то его вымыл, и теперь кудрявые темные волосы не свисали сальными прядями, а лежали на плечах красивой волной. С лица и запястья исчезли синяки, да и сами руки теперь не казались такими тощими, а кожа стала золотисто-смуглой. Темно-синие глаза на смуглом лице казались очень яркими. А еще этот неведомый кто-то переодел его в новую пижаму с корабликами, мягкую и приятно льнущую к телу. Мальчик задрожал, словно в ознобе. Кто бы это ни был, он богат, очень богат. А это значит, что в этом красивом доме он долго не проживет. Насчет того, какими были гости его опекунов, мальчик не питал никаких иллюзий. Значит, надо бежать. Несмотря на то, что все его побеги не увенчивались успехом, мальчик не потерял силы духа, необходимой для борьбы, хотя бы такой, пассивной. Он не сдавался, как в Аскабане не сдавалась его мать, Беллатрикс, смирившись лишь для виду, чтобы усыпить бдительность опекунов. Вот и сейчас стоило показать, что он всем доволен и совсем смирился, а потом бежать, бежать. Главное, не верить никому из взрослых, они обманут, снова отвезут его к Вайсмюллерам и опять начнется ад. Мальчик замер у зеркала, но тут его поверхность пошла рябью и приятный женский голос сказал: «Какой милашка, сразу видно блэковскую кровь». Мальчик отпрыгнул назад, в постели сжался в комок. «Это видеокамера, за ним следят. Что это за женщина?» Бедняга и не знал, что в спешке Вальпурга позабыла наложить силенция на говорящее зеркало, да и откуда ему было знать о говорящих зеркалах. Но тут голову мальчика пронзила короткая вспышка боли, и он вспомнил вчерашние события. Он сидел в карцере уже неделю. Последний клиент на него пожаловался, сказал, что он недостаточно старается, и опекун сначала выпорол его, а потом посадил в карцер на хлеб и воду. Да еще и приходил каждый день, чтобы читать нотации, обещая отдать неблагодарное отродье и тупого выблядка особому клиенту. А чем такое заканчивалось, мальчик знал слишком хорошо. Пару раз он сталкивался с тем, что привезенные в дом Вайсмюллеров дети исчезали неизвестно куда. А еще он прекрасно понимал, что когда станет постарше и перестанет представлять интерес для определенного сорта клиентов, на которых и специализировался достойнейший член общества Фридрих Вайсмюллер, его судьба будет печальной. У Вайсмюллеров были и другие приемные дети, от которых остались только могилки на маленьком кладбище бывшего хутора, стоявшего в отдалении от небольшого восточно-германского городка Боленкатцин. Хутор этот Вайсмюллеры, не имевшие собственных детей, купили 5 лет назад и сразу позиционировали его, как семейный дом для детей-сирот. Мальчик мог многое рассказать про этот семейный дом, но его никто не слушал. Более того, в Боленкатцине Вайсмюллеров считали чуть ли не святыми, которые заботятся о несчастных, неизлечимо больных сиротках, и даже полиция упорно не замечала очевидного. Да, когда мальчик в первый раз сбежал, он пришел в полицию, наивный дурак, он тогда еще надеялся, что взрослые его защитят. Он все рассказал, но его назвали грязным маленьким лжецом с дурными фантазиями и сдали с рук на руки опекуну, который с постной физиономией просил господ полицейских извинить мальчика, добавляя, что ребенок неизлечимо болен и что это сказывается уже на состоянии его головного мозга, отсюда и все фантазии. Ох, и выпороли же его тогда. Особо усердствовала опекунша, фрау Вероника, которую мальчик про себя называл гадюкой. Да, со стороны казалось, что всем на хуторе заправляет сам Вайсмюллер, но на деле его жена вертела им, как хотела. Мальчику она казалась не человеком, просто куском злобы. Как же она ненавидела детей, в особенности его, хотя в те редкие дни, когда на хутор заворачивали представители опеки, гадюка казалась самой добротой во плоти. На хуторе царил порядок, в детских комнатах чистота, дети были милы и опрятны, на кухне вкусно пахло пирожками, в аптечке рядами стояли необходимые лекарства, а в шкафах висела красивая одежда, так что, поставив очередные галочки в очередном отчете, представители социальной службы отбывали во свояси, и ад продолжался. Мальчик вздохнул, вспомнив своих товарищей по несчастью, Георг, Минни и Труди. Вайсмюллеры умели дрессировать своих подопечных, и дети всегда говорили то, что от них хотели и слушались их беспрекословно. А когда Георг попробовал взбунтоваться, даже сидя в карцере, мальчик слышал его крики и понял, что Георга отдали особому клиенту. Жив ли он? Лучше бы умер, потому что мальчик не хотел ему ничего плохого, а если Георг умер, значит больше не будет мучиться. Его не будут пороть, морить голодом, сажать на цепь, как собаку, заставлять заниматься всякими гадостями с противными мерзкими дядьками. Когда-то давно, когда он жил еще в приюте, к ним приходила лютеранский пастор преподобная Лотти и рассказывала о добром Боге, который защищает сирот. Увы, видимо, Бог не мог защитить живых сирот. Так, может быть, если Георг умер, он попадет в тот самый рай, с яркими цветами, белыми облаками и безупречно синим небом, где нет ни боли, ни страха, ни мерзости, только любовь. Мальчик тряхнул головой, словно выныривая из вязкого болота дурных воспоминаний, и обратился к новым, куда более приятным. Вот двери карцера слетают с петель, и в проеме показывается незнакомый человек со странной палкой в руке. Он бросается к мальчику что-то бормоча, но мальчик не понимает ни слова. Человек снова что-то бормочет и осторожно проводит рукой по волосам мальчика, задержавшись при этом за ухом. И тут же непонятные слова словно трансформируются в знакомую речь. «Ты в порядке, малыш?» – озабоченно спрашивает человек. Мальчик испуганно кивает, а человек коротко, как-то лающе смеется, Машет своей палкой, и в воздухе возникает огромный призрачный серебристый пес. «Северус, я его нашел!» — кричит человек, и серебристый пес, мотнув головой, исчезает в стене. Мальчик холодеет. Колдуны. Гадюка любила рассказывать страшные сказки о том, как маленьких непослушных детей забирают ужасные колдуны, которые режут их для своих жутких обрядов. Она рассказывала так убедительно, что дети верили и боялись. А когда с мальчиком случались странности, гадюка порола его скрученным проводом, зашитым в тряпку, и орала, что выбьет из него всю дурь. От такого наказания видимых следов почти не было, а болело потом долго. Значит, гадюка не врала про колдунов. Значит, его принесут в жертву. Мальчик испуганно пискнул, вжимаясь в стену, но человек мягко сказал: «Не бойся, больше никто тебя не обидит. Пойдешь со мной». Мальчику на мгновение захотелось поверить взрослому, ему было всего 10 лет, и ему показалось, что этот человек не хочет ничего плохого, и он тихонько кивнул. Странный колдун подхватил мальчика на руки и выбежал из карцера. Дальнейшее мальчик помнил смутно. Вот его подхватывает второй мужчина, очень похожий на первого, вот их окружает странная темнота, а потом они оказываются совсем в другом месте. Там красиво, много книг и горит камин, а их встречают красивая женщина, пожилой мужчина и мальчик с черными волосами и яркими зелеными глазами. Все они смотрят с сочувствием, пожилой мужчина что-то говорит про родню, а потом мальчик чувствует, как из него начинает рваться наружу что-то темное и злое. А что было потом, мальчик не помнил совсем. Помнил только имя, Митцер Рудольфус Блэк, и ему казалось, что это его настоящее имя. Не Петер Вайсмюллер, не Рудольф Шварц, как звали его еще до того ада, которым была жизнь с Вайсмюллерами, а Митцер Рудольфус Блэк. После того, как в воспоминаниях воцарился некоторый порядок, Митцер подумал, что раз эти колдуны, его родня, может быть, все будет не так уж плохо. Тот, другой мальчик, был хорошо одет и не выглядел запуганным и избитым. Может быть, его не заставляют делать разные гадкие вещи. Может, и его, Митцера, не заставит. Тут мальчик вздохнул. Вряд ли, какая им от него польза. Но если его не будут бить, то можно и потерпеть. Может быть, ему даже позволят ходить в школу и встречаться с другими детьми. Хотя нет, нереально. Он же плохой, грязный, испорченный. Митцер не заметил, как вокруг него снова стала закручиваться в спирали тьма, зато домовик, незримо наблюдавший за мальчиком, быстро перенесся за хозяйкой. И изумленный Митцер увидел, как прямо из воздуха посреди комнаты возникает та самая немолодая красивая женщина в синем бархатном платье. Он отвлекся, и тьма стала рассеиваться. А женщина ласково улыбнулась и сказала: «Митцер, ты уже проснулся. Не пугайся, в этом доме никто не причинит тебе вреда, никто не заставит делать что-то плохое. Ты сын моей племянницы, мы будем защищать тебя. Поверь мне, все будет хорошо. Сейчас Кричер принесет тебе одежду, и мы спустимся к столу. Вчера ты не познакомился со всеми членами семьи, и я хочу исправить это упущение». «Хорошо, хо, хорошо», — неуверенно пробормотал мальчик. Словам красивой женщины так хотелось верить, но он уже слишком хорошо знал, что может скрываться за ласковыми словами и добрыми взглядами. Но сейчас его вроде бы никто не собирался ни бить, ни наказывать. Значит, нужно узнать побольше о месте, где он оказался. А женщина улыбнулась еще раз и сказала: «Меня зовут Вальпурга Блэк. Гарри обычно называет меня леди Вальпурга, но ты, если хочешь, можешь называть меня бабушкой». Митцер снова кивнул и прошептал: «Хорошо, бабушка. А кто такой Гарри?» «Гарри, это крестник моего сына Сириуса», — сказала женщина. «Он замечательный мальчик. Сейчас вы познакомитесь. Приведи себя в порядок, а потом домовик отведет тебя в столовую. Кричер, принеси одежду Митцеру». И тут же в комнате материализовалось странное существо, невысокое, глазастое и лопоухое, наряженное в белую рубашку с накинутым поверх кителем и в брюки. В руках существо держало небольшую вешалку с одеждой совершенно кукольного размера. Однако спустя мгновение, вешалка увеличилась до обычных размеров, поплыла по воздуху к уже заправленной кровати и стряхнула с себя предметы одежды. «Ой!» – изумленно прошептал Митцер. «Кто это?» «Это Кричер, он домовик и слуга рода Блэк», – спокойно объяснила женщина. «Он поможет тебе одеться». «Так вы все-таки колдуны», – испуганно прошептал мальчик. «Конечно», – рассмеялась женщина. только мы предпочитаем называть себя магами. Мы маги, и ты тоже маг, Митцар. Добро пожаловать домой». И она сказала это так искренне, что в сердце мальчика появилась робкая надежда на то, что все еще будет хорошо. Я спустился к завтраку, то есть, если учесть время, к обеду и привычно устроился за столом, заставленным всякими вкусняшками. Сириус устроился рядом и сразу же взглядом поднял кофейник в воздух и стал наливать кофе в свою чашку. Я облизнулся и умоляюще посмотрел на Сири, но тут меня жестко обломал старый Сигнус. «Никакого кофе, Гарри. Сам ведь знаешь». «Ну да, знаю. Маленьким волшебникам кофе дозволяется крайне редко, а я свою порцию на эту неделю, то есть крохотную чашечку божественного напитка со сливками, выпил еще позавчера. Так что и впрямь, никакого кофе. Пришлось обойтись чаем, свежевыжатым апельсиновым соком, булочками с маслом и мягким сыром и большой тарелкой овсянки с ягодами. Овсянку я терпеть не мог, но Вальпурга, как и большинство английских дам старой формации, была свято уверена в ее полезности для растущего организма юного мага, и всякий раз, когда мы с Сири завтракали на Гримма, Кричер ставил мне большую тарелку с овсянкой, то с вареньем, то с фруктами и ягодами, то с изюмом. Вкусно, не спорю. Но все равно я всегда ел этот типично английский завтрак с большой неохотой. Вот в домике дяди Альфреда, который еще от прежнего хозяина носил гордое название коттедж Бригантина, все было по-другому. Завтрак мы с Сири и Севом готовили по очереди. Лично я обычно пек оладушки или делал вафли, Северус готовил потрясающий омлет и умел делать пиццу, а раздолбай Сири, у которого из всего съестного нормально получался только кофе, просто аппарировал к ближайшей магловской деревеньке и затаривался там в кафе, чем бог пошлет, тем не менее строго соблюдая мою просьбу, никакой овсянки. Итак, я с тоской взглянул на исходящую аппетитным парком тарелку и спросил: «А где леди Вальпурга?» «Сейчас спустится», — ответил Регулус. «Она пошла помочь Митцару одеться и спуститься к завтраку. Думаю, чем скорее мальчик узнает распорядок этого дома и привыкнет, что здесь он в безопасности, тем лучше». «Да», — согласился спустившийся и поздоровавшийся с нами старый Сигнус, услышав слова Регулуса. «Так лучше. Северус, скажи как специалист, может быть, к малышу лучше применить стирание памяти. Пусть забудет этот кошмар, как страшный сон». «Сигнус», — вздохнул Северус, — «стереть память ребенку куда сложнее, чем взрослому. Детская память ассоциативна, она менее структурирована, слишком велика опасность повредить или вообще стереть и другие воспоминания. То есть, если перестараться, можно получить чистый лист на выходе, а если сделать это недостаточно интенсивно, то стертые, вроде бы, воспоминания могут вернуться от любой случайной ассоциации. Шум дождя, крик, морской песок под ногами, чья-то ссора, услышанная краем уха. Что угодно может стать спусковым крючком, чтобы вызвать вроде бы уже похороненные воспоминания. Другое дело, что дети куда более гибкие, я знал случаи, которые могли свести с ума любого взрослого, но дети после них оправлялись. То есть, поинтересовался старый Сигнус, нам что, ждать, что все пройдет само собой? Это неприемлемо, Митцару слишком досталось, чтобы пустить все на самотек. Я не говорю, что мальчику невозможно помочь, сердито ответил Северус. Но убирать воспоминания я не буду, это опасно. Но я могу сделать эти воспоминания не такими яркими, не такими значительными, менее травмирующими. Если окружить Митцара заботой и любовью, то это поможет. Детская психика гибкая. Хорошо, согласился старый Сигнус. Так и поступим. Можно Митцара потом взять в гости к Малфоям, предложил я. Да уж, хмыкнул Сири, драка и кон не расшевелят кого угодно. Тут все рассмеялись, вспомнив о поющих и марширующих павлинах, и в этот самый момент к нам спустилась Вальпурга, держа за руку Митцара. Чистенький, в новой белой рубашке и мягких черных брюках, он выглядел совсем другим, даже пытался робко улыбаться. Вальпурга подвела Митцара к столу и представила нас всех. Синие глаза мальчика встретились с моими, и я постарался ободряюще улыбнуться. Митцар попытался вернуть улыбку, получилось не очень, но я оценил. А потом Вальпурга и Митцару селись за стол, и мальчик неожиданно замер, держа руки на коленях и разглядывая еду. «Чего тебе положить, Митцар?» — спросила леди Вальпурга. «Что тебе нравится?» «Спасибо, все, что хотите», — вежливо ответил мальчик, и перед ним тут же возникла полная тарелка овсянки. Ну вот, леди Вальпурга в своем репертуаре. Северус оценил размеры тарелки, достал из кармана флакон с зельем и сказал: «Ты ведь давно не ел, не так ли?» Мицар только кивнул, опустив голову. «Тогда выпей это», — предложил Северус. «Сможешь съесть все, что захочешь, и желудок болеть не будет». Мицар покосился на флакон с недоверием и тихо сказал: «Это не похоже на лекарство». «Что это?» «Лекарство», — улыбнулась Вальпурга. «Я тебе уже говорила, что мы маги, Мицар. А значит, и лекарства у нас необычные. Не бойся, Северус, мастер, ничего плохого не будет». Недоверчивый взгляд Мицара, брошенный вскользь на Северуса, явно показал, что он думает о людях, которые умело варят всякую непонятную бурду. Но спорить он не решился, открыл флакончик и отпил пару глотков, а потом с изумлением сказал: «Вкусно. На конфеты немного похожи». «О!» — восхитился Сири. «Сев, ты это зелье модифицировал». «Иппи заказал», — пояснил Северус. «Специально для детского отделения Мунга. Он считает, что дети куда лучше пьют лекарства, если они вкусные. Ты можешь допить, Мицар, глоток такого зелья рассчитан на младенца, а флакон — как раз на мальчика твоего возраста». Мицар послушно допил зелье, взглянул на стоящую перед ним тарелку с овсянкой, взял ложку, и мы не особо поняли, что случилось, да и ел мальчик вроде бы спокойно, без всякой жадности, но тарелка опустела прежде, чем Сири в своей аниформе успел бы сказать гав. Довольный Кричер тут же появился рядом с Мицаром и заменил пустую тарелку на полную. «Молодой мастер Мицар должен хорошо кушать», — наставительно заявил он. «Молодому мастеру нравится овсянка Кричера. Кричер принес еще. Кричер рад». Вторая тарелка исчезала куда медленнее, но еще Мицара хватило на стакан сока, чашку чая с 5 булочками и кусок пирога. Потом он остановился и покраснел. «Простите, я...» «Мицар, у тебя хороший аппетит», — сказала Вальпурга. «Неужели ты думаешь, что за это мы будем тебя ругать? Ешь на здоровье». «Спасибо», — отозвался Мицар. «Я уже наелся. Может быть, сходим в Макглавский Лондон», — предложил Сири. «В парк, например. Гарри, ты как?» «Можно», — согласился я. «Если Мицар хочет, лучше по магазинам», — быстро сказала Вальпурга. «Мицару нужно купить одежду, ну и в комнату что-нибудь». «Мицар, что ты хочешь?» «Игрушки, книги». Похоже, от такого напора мальчик слегка растерялся, но потом он взял себя в руки и тихо, но твердо сказал: «Может быть, потом. Знаете, я хотел бы знать, кто я такой и что произошло с моими родителями. Почему я остался сиротой?» Мы переглянулись. И как объяснить парню, что он совсем не сирота и у него еще есть родная сестра-двойняшка, не спровоцировав при этом очередной магический выброс? Глава 138, в которой герой сначала успокаивается, а затем получает очередной повод для беспокойства. Разговор вышел долгий и неприятный. Мицар хотел знать все подробности произошедшего с его семьей, а мы, по понятным причинам, все рассказать не могли. Но этот мальчик отличался редкой настойчивостью и, в конце концов, получил практически всю правду. Он очень хотел знать, кто виноват в том, что с ним такое приключилось, и старый Сигнус как можно более корректно и мягко рассказал ему о войне магов, о противостоянии Волдеморта и Альбуса Дамблдора. Пацан только зубами скрипел, когда узнал о том, что родители его оказались в Азкабане, сестра в чужой семье, а он, ну, про себя он и так все знал. История была тяжелой даже для взрослого, так что Мицар ожидаемо отреагировал на это стихийным выбросом. Неудивительно. Магия ребенка, столько лет сдерживаемая ограничителями, сейчас просто рвалась наружу. Но существенных разрушений Мицар не нанес. Старый Сигнус и Вальпурга, много раз имевшие дела с детскими выбросами, поставили щиты, а я сумел успокоить Мицара и споить ему успокоительное. Надо отдать должное, для того ада, через который прошел этот ребенок, он был изумительно адекватным. А когда успокоительное подействовало и Мицар успокоился, он только спросил: «А когда я смогу увидеть родителей и сестру?» «Сестру, когда чуть подлечишься», — спокойно сказал Северус. «И вообще можешь с ней пожить на острове. Мы с Сири и Гарри как раз собирались сменить климат на пару недель». «Это когда мы собирались?» «Ну ладно, наверное, так будет лучше». Сириус, правда, взглянул на меня немного виновато, но я лишь головой кивнул в знак того, что все-все понимаю. Мицар и его психическое здоровье сейчас должны быть на первом месте, Глупо устраивать танцы с бубнами на пустом месте. Возможно, будь я реально 10-летним пацаном, мог бы обидеться и взревновать, хотя, тот Гарри был на удивление светлым ребенком, он бы первый начал переживать за Митцера. А я, не он, я все стараюсь оценить рационально, и вот с этой рациональной позиции Северус насквозь прав. А вот с родителями так быстро не получится, продолжал Северус. Тюрьма, где они были, страшное место, и пока они не закончат свое лечение, вам пока лучше не контактировать. Так говорят тамошние целители, и я им верю. И это не потому, что они не хотят тебя видеть. Уверен, они очень этого хотят. Но любое сильное волнение, неважно какое, положительное или отрицательное, может пустить на смарку сложное лечение. Ты ведь потерпишь немного, Митцер. Еще совсем немного. Да, тихо прошептал Митцер. А вы скажете им о том, что я, они ведь не захотят меня видеть. Они будут думать, что я плохой. Нет, быстро сказала Вальпурга. Только не Белла, Руди и Раби. Белла сошла с ума именно потому, что потеряла вас с Береникой. Она будет счастлива, что ты нашелся. И мы не будем ей ничего говорить. По крайней мере, пока. Иначе ее не удержат никакие целители. Она просто сотрет с лица земли не только хутор Вайсмюллеров, но и ближайший городок, как его, Боленкатцин. А ей сейчас вредно так перегружать свое магическое ядро. Может стать Сквибом. Странно. Перевел разговор на другой Митцер, который явно не понял слова Сквиб, но сообразил, что это что-то неприятное. Странно, что у меня два папы. В магическом мире и не такое бывает, улыбнулся уголком рта Регулус. Это называется триада. Твоя мама очень сильная волшебница, потому так и вышла. Но ты не волнуйся, когда вся эта история благополучно разрешится, в сторону тебя никто не посмеет смотреть косо. Спасибо, что рассказали мне, пробормотал Митцер. Я был так зол, я не понимал, за что меня бросили папа и мама. Я иногда думал, что они были просто наркоманы, алкоголики или бродяги, потому меня и не может никто полюбить. Знаете, меня несколько раз хотели взять к себе, в семью. Это было так здорово, поначалу. А потом эти люди менялись. Они становились такими равнодушными, начинали злиться на меня, хотя я ничего плохого не делал, честное слово. А потом меня привозили обратно в приют, и я плакал. В первый раз плакал, и во второй. Я не мог понять, что со мной не так. А потом смирился, что я не такой, что ни для кого не гожусь, и больше не плакал. А сейчас? Сейчас я понимаю, что меня украли. Просто украли. А мои родители оказались в тюрьме, и им было плохо. Куда хуже, чем мне. А теперь, мне вернули маму, у меня есть еще два папы и сестра. Это здорово. Спасибо вам, Митцер, мягко сказал Сигнус. Я понимаю, что тебе сейчас пока сложно довериться нам, но ты должен знать. Твои родители не забывали о тебе. Твоя семья искала тебя. А тот, кто виновен в том, что с тобой случилось, еще поплатится. Блэки всегда платит по счетам, а ты, Блэк. Митцер сонно кивнул, успокоительное начинало действовать все сильнее, скоро он заснет. Неудивительно, от психических перегрузок устаешь больше, чем от физических. Митцеру еще долго придется пить зелья, хорошо питаться и много спать. И Сев прав, пожалуй, нам стоит навестить остров. Единственное, что не есть хорошо, это необходимость периодически переноситься в домик дяди Альфреда, ведь Дамблдор и его присные думают, что мы с Сири живем там постоянно. Время снова понеслось вскачь. Северус все-таки поработал с Митцером, приглушил травмирующие воспоминания, и они перестали причинять мальчику боль. К тому же, его стал регулярно посещать целитель души, выбранный Блэками по рекомендации Гиппократа Смитвика. И нет, это был не англичанин. В Англии на настоящий момент практически не осталось хороших целителей души, ведь такое целительство обычно сочеталось с даром эмпата или гелимента, что само по себе огромная редкость. А уж если такой самородок и появлялся, то его быстренько старался перехватить отдел тайн, весьма заинтересованный в сильных сотрудниках. Оставшихся обычно охотно брали в обучение заграничные мастера, а поскольку не все приемы, применявшиеся целителями души, были законны в глазах английского министерства магии, то возвращаться на родину, получив звание подмастерья или даже мастера, рисковали немногие. На данный момент в Мунго был всего один практикующий целитель души, Роберт Браун, дедушка той самой Лаванды Браун, однокурсницы канонного Поттера. Я, кстати, в прошлой жизни от чего-то считал лаванду маглорожденной, и был весьма удивлен, узнав уже здесь, что брауны, род, хоть и не такой древний, как Малфой или Блэки, но чистокровный. Так вот, уже немолодой Роберт Браун был занят 20 часов в сутки и прием к нему был расписан на 3 месяца вперед. Так долго мы ждать не могли, поэтому пришлось искать целителя души на стороне. Целителя, которого порекомендовал нам Смитвик, звали Кристобаль Хименес, по рождению он был испанцем, хоть уже лет 15 жил в Греции. Дедушка уже отошел от дел, похоронив одну жену и расторгнув временный брак с другой. От этих двух жен у него было 4 детей, 6 внуков, а пару месяцев назад появилась первая правнучка. Но дедуля был еще на коне, он недавно женился в 3-й раз и просто наслаждался жизнью, благо успел сделать неплохие накопления, благодаря своему дару, но время от времени брался за интересные случаи. Разумеется, только по хорошей рекомендации и за большие деньги. У Блэков было и то, и другое, поэтому Мицар получил самую лучшую помощь, какая только была возможна. Естественно, Вальпурга со старым Сигнусом подстраховались и допустили целителя к ребенку только после непреложного обета и кучи сопутствующих клятв. Старый испанец отнесся к этому с пониманием и даже вполне одобрительно и приступил к лечению. И, должен сказать, что это лечение стоило каждого заплаченного ему галеона. Уже через месяц Мицар перестал дичиться, прекратились ночные кошмары и вспышки гнева со стихийными выбросами. Мицар учился овладевать той силой, что была дана ему от рождения, но так долго оставалась пленной, запертой. И он немного расслабился, стал доверять нам. Пусть не до конца, но стал. Целитель Хименес был доволен результатами своего лечения, но говорил, что нужно еще не менее полугода, чтобы закрепить результат. Вальпурга с Сигнусом только кивали, радуясь, что Мицар начал вести себя, как обычный мальчик его возраста. Мы и впрямь много времени проводили на острове. Мик познакомился со своей сестрой, мы вполне охотно общались, учились, купались, загорали, летали на метлах, читали и смотрели разные фильмы. На острове к нам часто присоединялись Дадли и Ник, немного реже, Конни и Драка, но все равно, банда получалась впечатляющая. А если учесть присутствие в ней 3 князлов, 2 питонов и 1 очень разговорчивой и милой ядовитой змеи, то неподготовленную психику наша компания корежила на раз. Со стороны и впрямь компания загорелых, в ярких футболках, шортах и разноцветных банданах детей, рядом с которыми ненавязчиво тусовались 2 огромных питона и неизвестно сколько больших котов, причем создавалось полное впечатление, что детишки общаются и с теми, и с другими, выглядело впечатляюще. Контрольный выстрел в мозг довершало зрелище еще одной змеи, вольготно обвившейся вокруг туловища одного из мальчиков, причем как-то сразу было понятно, что змея ядовитая. Причем вышеозначенная змея частенько вытягивала шею и касалась язычком щеки своего хозяина или того из детей, кто к ней оказывался поближе, а те только с хохотом отмахивались. Но ужасаться было особо некому, арендаторы к такому зрелищу давно привыкли, так что максимум, что нам грозило, это затаскивание в ближайший двор и угощение виноградом, арбузами, свежими лепешками и козьим сыром. Повторюсь, греческое гостеприимство – страшная сила, и если у нас все уходило на беготню, то питоны и князлы скоро стали заметно округляться, а Томми шипел на Нагайну, что если она будет продолжать тяжелеть, то он просто не сможет дальше таскать ее на себе. В общем, время мы проводили весело, особенно если мне приходила прихоть перекинуться, и ко всем шипящим, мяукающим и восторженно орущим присоединялся крупный рысенок. Анимагия давалась мне все легче и естественнее. Правда, был и минус, как заявила Береника, которая оказалась классной девчонкой, как только перестала быть в Джинни, в своей униформе я был ужасно милым, и меня так и хотелось потискать. Но рыси быстро бегают, неплохо плавают, а лазают по деревьям еще лучше. Так что я был начеку. Береника и Мицар сошлись удивительно быстро. Мальчик пытался опекать сестру, а та его просто любила, как умеют любить своих братьев 10-летние девочки, искренне, трепетно и бескорыстно. Все-таки она выросла в большой семье, и какими бы ни были братья Уизли, Джинни они не обижали никогда. А сейчас она все понимала, но ей явно не хватало Билла и Чарли, Перси и близнецов, и даже Рона. Так что внезапно появившийся личный родной брат стал для девочки просто даром небес, амицар. Он словно заново открывал мир. Мир, в котором не было злых опекунов и ужасных воспоминаний, солнечный, теплый, яркий. Мир, в котором можно было строить домик на дереве, летать на метле, купаться в ласковом море, есть вкуснейший виноград и знать, что рядом есть взрослые, которые поддержат и помогут.